Глава 5. Шорохи и тени. В новой обстановке Александр ориентировался сравнительно быстро. Недаром всю войну прослужил юнгой. Досыта поел флотской каши. Что же касается навыков командира, то он осваивал их еще в училище. На первом курсе был командиром отделения, на третьем и на четвертом – старшиной класса. Другим молодым офицерам пришлось гораздо труднее. Главное, многим из них не сразу удавалось найти верный тон в обращении с матросами. То братаются, то гонорятся, то есть проявляют офицерский гонор, так писал Александр Грибову. И то, и другое были, конечно, крайности. Грибов не замедлил с ответом. «Умение поставить себя – большое искусство», – писал он. Причем в искусстве этом важна именно безыскусственность. Товарищам по дивизиону Александр показался немного тяжелодумом, замкнутым и немногословным. Тому было несколько причин. Из 22 лет своей жизни 9 он провел на флоте, считая и пребывание в училище. Это были годы отрочества и юности, когда складывается характер. Александр рано возмужал. В гвардейском дивизионе торпедных катеров его окружали суровые вояки, которые были, можно сказать, за панибрата со смертью. В шлифовке характера, несомненно, сыграл свою роль и летучий голландец. Многолетнее соседство с тайной как-никак сказывается, приучает к внутренней собранности. Придя на границу, Александр сразу пришелся ко двору, и не только сдержанностью в разговоре, хотя на качество профессиональное. Тяжелодум? Ну что ж, он знал за собой этот недостаток. Зато был однодум, как бывают однолюбы. Нужно только указать ему цель. И уж он стремился к ней неуклонно, методично, не отвлекаясь ни на что другое, чугунным плечом расшвыривая препятствия на пути. Шубин сравнил бы его с торпедой. И в этом не было ничего обидного для Александра, потому что его командир говорил ласково-уважительно: «Умница, торпеда!». Огромное удовольствие доставляло Александру узнавать шхеры. Свои ишхеры. Уйма всякого зверя развелось здесь после войны. А быть может, оно все время было в шхерах, только попритихло, запряталось в укромные уголки. И вот скопом вышло из чащ, когда кончилась война. Животные вели себя удивительно храбро. Казалось, карельский перешеек превратился в один огромный заповедник. Был тут один лось, по которому проверяли часы. Дважды в день он являлся на маленькую железнодорожную станцию в лесу, точно к приходу поезда. Пассажиры, подъезжая, высматривали его из окон. «Вот он, мчится со всех ног! Услышал гудок!» На станции поезд стоит 3 минуты. Угощение припасено заранее. Лось популярен по обе стороны границы. И, кивая головой с ветвистыми рогами, он снисходительно принимает, иногда даже из рук, дань своему величаво-царственному великолепию. Александру рассказали также о зайце, который жил на одной заставе. То был добрый малый, судя по воспоминаниям, очень общительный и хлопотливый. Он поднимался раньше всех, в прискочку отправлялся на стрельбы с пограничниками, а когда они возвращались, озабоченно прыгал перед строем. Завтракал, обедал и ужинал вместе со всеми. Спать устраивался в ногах на чьей-нибудь койке. Нужно представить себе нескончаемо долгие осенние или зимние вечера на заставе, чтобы понять, как любили этого наивного серого затейника. Он стал жертвой собственной добросовестности. Как-то, потешая общество своими прыжками, прыгнул слишком высоко, ударился носиком о палку, которую держал над ним один из его приятелей, и упал. Вначале думали, что заяц притворился мертвым. Такова была одна из его затей. Потом поняли, что он умер. До сих пор на заставе не могут без волнения говорить об этом. Но звери на перешейке служат не только забавой. Они доставляют и немало забот. Лоси, пробегая по лесу, задевают сигнальный провод, и начинается трезвон, который поднимает заставу в ружье. Рысь переходит контрольно-следовую полосу, заботливо вспаханную и пробаранованную на всем протяжении границы. И после этого над отпечатками осторожных лап, похожими на королевский знак лилии, долго в раздумье стоят следопыты. Зверь ли прошел? Нарушитель ли, прикинувшийся зверем? Сейчас уже считается безнадежно старомодным напяливать на руки и ноги когти или копыта, чтобы на четвереньках перебираться через контрольно-следовую полосу. Но среди нарушителей могут найтись и ретрограды. По старинке работают отсталые, с пренебрежением говорят в таких случаях. Вскоре Александр перестал чувствовать симпатию к лосям. Связано это было с радиолокатором. Потом в кают-компании шутили, что тот работал слишком четко. Еще во время практики Александр восхищался этим удивительным прибором, который одинаково хорошо видит днем и ночью, в снегопад и в туман. Зоркий радиоглаз, укрепленный на мачте, беспрерывно вращаясь, осматривает пространство вокруг корабля. Радиоволны разбегаются от него в разные стороны и, натолкнувшись на преграду, спешат обратно. А в руке на экране, появляются пятна и пятнышки от света этих преград. Александр завороженно следил за тем, как вертится светящаяся линейка-указатель, пересекая концентрические круги, определяющие расстояние. Вдруг хлопотливый лучик осветил пятнышко, которого не было раньше на экране. Торопливо побежал дальше, приблизился, снова осветил его. Пятнышко передвинулось. Оно находилось в пределах девятого круга, то есть в 9 кабельтовых от корабля. Передвинулось? Стало быть, ни риф, ни остров? Впрочем, это ясно и так. На карте ближайший остров, один из группы прибрежных островов, расположен значительно дальше. «Неопознанная цель, товарищ лейтенант», — доложил радиометрист. «Вижу. Скорость движения цели. Мгновенный подсчет. 3 узла. Шлюпочная скорость. Неужели нарушитель в шлюпке?» Дрожа от волнения, Александр вышел из рубки и доложил о движущейся цели командиру. Тот с сомнением посмотрел на него. Но нетерпение молодого штурмана было заразительно. «Курс 230. Полный вперед. Боевая тревога!» Палуба еще сильнее задрожала под ногами, из люков начали выскакивать матросы. Пограничный корабль лег на курс сближения. «Везет вам, товарищ лейтенант», — с уважением заметил сигнальщик. «Всего неделя у нас, а уже зверя заполивали». «Это точно, что зверя», — подтвердил командир, не отрываясь от бинокля. В голосе его прозвучали веселые интонации. Александр поспешил поднести к глазам свой бинокль. Высоко держа гордую голову над водой, пересекали пролив лоси, самец и 2 самки. Вероятно, животные перебирались с острова на остров в поисках корма. Краснобурые, нарядные, яркие, как осенние листья, они спокойно плыли по воде и даже не отвернулись, завидев корабль, только надменно покосились на него. «Ну-ну, с кем не бывает», — утешил Александр командир. «На Дальнем Востоке со мной тоже был случай». «Лоси?» «Утки. Летело, можете себе представить, стая диких уток, штук 200 или 300. Низко над водой летело, и притом с большой скоростью, до 50 узлов. А это чья скорость?» «Торпедный катер», — четко, как на экзамене, ответил Александр. «Правильно. Пост сниз дает неопознанную быстроходную цель. Тревога, мы на перехват». «Да что говорить. Хорошо, хоть самолет не поднялся в воздух». У Александра отлегло от сердца. «Зря потревожил я вас», — смущенно сказал он. «Не зря. Нет, не зря», — энергично возразил командир. «Лучше 100 раз за лосями или утками сгонять, чем 1 раз нарушителя пропустить. В нашем с вами деле излишней бдительности нет и быть не может. Ходим по границе, по красной черте, а время, сами знаете, разгар холодной войны. Лето 1951 года. Лето в этих местах красиво, но беспокойно. Чарующая глаз игра света и тени — это ведь и естественная маскировка. Нарушитель в камуфлированном костюме может стоять рядом между стволами деревьев, чуть подрагивающей сетки солнечных пятен, и остаться незамеченным. как притаившийся в листве ягуар или тигр. А осенью шхеры ржавеют. Багряные, буро-зеленые и золотые полосы в разных направлениях прорезает вода. Порой начинает моросить дождь. Потом ветер в несколько приемов срывает разноцветную сеть с островов. Теперь нарушителю уже не нужен его камуфлированный костюм. Он укутывается в туман. А дождь услужливо смывает за ним следы. В ту пору на море клокочут штормы. Но вот и дожди кончились. Над Карельским перешейком медленно оседает облако снегопада. Гранит и топи устилает белизна. Воду в проливах и заливах затягивает льдом. Есть пословица: «Зима мужику забот убавляет». В какой-то мере относится это и к пограничникам. Не надо каждый день барановать контрольно-следовую полосу. Все покрыто снегом, пространство вдоль границ – зимняя контрольно-следовая полоса. Если же нарушитель рискнет пойти по льду, то будет пробираться вдоль берега, косясь на приметные ориентиры, чтобы не сбиться с пути. Подобно волку, он любит метель. Она заодно с ним. Не нужно возиться с веником, оборачиваясь через каждые 2-3 шага и заметая снег за собой. Метель сама заметет, а загладит предательские следы. Но радиолокаторы не дремлют. Случается, что пограничникам приходится вставать на лыжи и доставать нарушителя с боем на сторошенном льду. Корабли пограничной службы бездействуют в эту пору. Зимой моряки приводят в порядок материальную часть и технику, а также занимаются разнообразной учебой. Но вечера и выходные дни у них свободны. Офицеры получают больше возможностей бывать с семьями. Ранние браки вообще приняты среди моряков и пограничников. Многие офицеры женятся сразу же по окончании училища. Женатые смотрят на холостяков, понятно, свысока. «Женись, не пожалеешь», — снисходительно советовали Александру. «Связь с берегом будет крепче. И на море как-то бодрее. Обрати внимание. Корабль и тот быстрее возвращается с границы на базу, как лошадь в конюшню. После штормовой бури отдыхаешь душой в семейном кругу». «Это смотря какая жена попадется», — отшучивался Александр. «Бывают такие, что в море, пожалуй, поспокойнее». Но он и впрямь чувствовал себя в море лучше, чем на суше. Был как-то собраннее, здоровее, счастливее. Жизнь на корабле заполнена до краев. Она проста и осмысленна. В письмах своих Александр лаконично докладывал Грибову и Виктории Павловне о себе. Описывал, как старается выработать у себя шубинский характер. «Вот, например, сомнения и колебания. Я стараюсь не допускать себя до них. Колебаться, сомневаться – это ведь не то, что обдумывать. Разные вещи, правильно?» И вдруг замечаю, колеблюсь. Сразу круто кладу руля. Принимаю то решение, которое первое пришло мне в голову. Тут именно важно, что первое. Так учил гвардии капитан-лейтенант. Тренирует волю, приучает к решительности, объяснял он сам. И приводил случай со ослом. Плохо быть ослом, но особенно плохо буридановым ослом. Осенью 1952 года предстояли окружные спортивные соревнования. Ранней весной, когда лед еще сковывал море, комдив, активный болельщик, отправил Александра в Ленинград для тренировки. Неожиданно соседом его по общежитию оказался старый знакомый Рывчун. Он занимался самбо. Тренировкой динамовцев-самбистом, по словам Рывчуна, руководил участник войны, бывший полковой разведчик, человек уже не молодой, лет около 50. Недавно он возвращался ночью из гостей. В безлюдном переулке трое преградили ему дорогу. «Вытряхивайся, старичок, из шубы», — предложил главарь. А двое других неторопливо зашли со спины, помочь. Не знали дурни, кого затрагивают. «Самого Ивана Афанасьевича!» — смеясь, сказал Рывчун. Раскидал их, как котят. Потом уже опомнились в милиции. Сидят на скамейке в ряд и глазами на нашего тренера хлопают. Вот те и старичок. Это заинтересовало Александра. Несколько раз он сопровождал Рывчуна на занятия самбо. Вначале полежал в сторонке на груди матрацев, наблюдая, как мелькают перед ним крепко сбитые тела, слушая короткие подстегивающие возгласы. «Хорош захват, теперь подсек, перевел на боевой прием, все!» Потом мускулы спортсмена нетерпеливо запросились на середину зала. Рывчун с разрешения инструктора показал Александру несколько приемов. «Реакция быстрая у тебя», — одобрил он, — «но слишком много силы пускаешь в ход. А большинство приемов построено как раз на том, чтобы на пользу себе обратить силу противника». В свою очередь Александр пригласил Рывчуна в бассейн для плавания. «Наша вода в 17:00», — предупредил он, — «не запаздывай. Вода в бассейне на расхват». Последний год в училище Александр держал первенство по плаванию. Он и до этого плавал хорошо, благодаря требовательности Шубина. Но лишь перебросив баллон через спину, а на ноги натянув ласты, ощутил по-настоящему радость пловца. Рывчун смирнёхонько сидел на скамейке, поджав под нее ноги в галошах. Гостям выдавали галоши. Из бассейна длинными всплесками выбрасывалась вода. На полу растекались лужи. Стон вокруг стоял от командных возгласов, плеска, быстрых ударов по воде. Бассейн был подсвечен изнутри. Гибкие тени скользили взад и вперед, будто рыбки в аквариуме. Да чего же приятно было на короткий срок обернуться рыбкой. Погружаясь в воду, Александр каждый раз чувствовал восторг волшебного превращения. Подводник, запертый в своей металлической коробке, даже водолаз, тяжело ступающий по дну в сапогах, грузах, не испытывает ничего подобного. Ощущение подводного пловца можно сравнить лишь со свободным полетом в воздухе. Проносясь по бассейну из конца в конец, легко разворачиваясь, быстро поднимаясь и опускаясь, Александр думал, что так, вероятно, будет летать человек. Реактивные самолеты станут использовать лишь на самые большие расстояния, для дальних путешествий. А в обиходе применят какие-то легкие приспособления вроде акваланга. Воздух упругий, подвижный, пронизанный голубыми искрами, будет надежно держать, как вода держит Александра. «Ну как?» — спросил он, снимая маску и усаживаясь рядом с Рывчуном. «А ты, я замечаю, целеустремленный человек», — сказал тот, прищурившись. «У тебя не окружные соревнования на уме, а что-то другое». «Я знаю, что». «На новую встречу надеешься, на счастливый случай». «Случай?» — Александр с достоинством выпрямился. «Насчет случая мой профессор так говорит. Слабый ищет случая, сильный его создает. Французская поговорка, к твоему сведению».